какой приказ дал царь Дарий своему рабу. Предыдущая глава была очень длинная, зато это будет очень короткая, ибо мирная жизнь у людей разнообразна и затейлива, войны же у людей обычно все похожи друг на друга. Прав был царь Крёз, сказавший когда-то: «В пору мира сыновья хоронят отцов, в пору войны отцы хоронят сыновей». Аристогор привел в Милет 25 кораблей, 20 из Афин, да 5 из маленького городка Эретрии, жители которого были связаны с милетянами давним союзом. Получив это скудное подкрепление, ионяне так возликовали, что собрали войска и двинулись походом прямо на сарды. Персов в сардах было мало, а изнеженные лидийцы воевать давно разучились. Греки взяли сарды без сопротивления. Только в крепости на скале, на той самой скале, откуда когда-то спускался за скатившимся шлемом лидийский солдат, засел теперь наместник сард Артаферн с персидским отрядом. Взять крепость приступом греки не смогли. Они выжгли дотла весь город под скалой. Дома в сардах были крыты тростником и горели, как хворост, и отступили во свояси. Когда царю Дарию доложили, что мятежные ионяне сожгли его город сарды, он спросил: «Сделали они это одни? Или кто-нибудь им помогал?» «Им помогали афиняне», — сказали гонцы. Дарий взял лук, наложил стрелу, спустил тетиву и воскликнул: «Тогда сбудется моя месть над афинянами!» А рабу, который на пирах стоял за его креслом, он приказал всякий раз, как он будет садиться за стол, произносить у него за спиной: «Царь, помни об афинянах!»